Эмили. Мы едем в Монреаль, в квартиру Джейка, чтобы забрать его фототехнику, как он мне объяснил. Я за рулем. Джейк спросил меня, не против ли я. Конечно, нет. Как будто я позволю такой мелочи, как вождение, помешать мне сдать курсовую. Мама согласилась одолжить мне свою машину без колебаний, но не без вопросов. «Что ты собираешься делать в Монреале?» — уточнила она. Друг вызвался помочь мне с фотоработой. Практически спасает мне жизнь. Не слишком ли драматично? Ладно, может, не жизнь, но будущее точно. Ты меня знаешь, я полный профан в искусстве. Это у тебя точно от отца. Ты все недостатки списываешь на папу. Кажется, мама немного раскаялась. Я вытащила мобильный, чтобы отписаться Джейку. Ранее он связался со мной на Фейсбуке, дал свой номер телефона. Хорошо, что сам на меня вышел, иначе я бы его там в жизни не опознала. У него на аватарке стоит черно-белый снимок кактуса, а имя Джек Сюре. Я написала ему. Эмили. Ну что, готов восстановить мой средний балл? Джейк. Не думаю, что хоть раз получал столь заманчивое предложение. Эмили. Эх, парень, да ты, считай, не жил. Джейк. Вот и я себе это же говорю. Слушай, рванем после фото на концерт. Эмили. Ну-ну. Джейк. Это ты сейчас просто отказываешься или прямо меня тормозишь? Эмили. И то, и другое. Джейк. Ну, раз ну-ну, значит ну-ну. Я не смогла удержаться от улыбки. Мама сидела на диване лицом ко мне и ничего не упустила. «Похоже, этот твой друг умеет тебя развеселить», с понимающей улыбкой отметила она. Я так закатила глаза, что едва затылок не увидела. «Ничего подобного». «Да, да». «Нет, правда». Она подняла руки в знак перемирия и вернулась к чтению. Я задумалась, не уточнить ли, что мой друг — знаменитый Джейк Сюре. Мама бы с ума сошла. Она смотрит все мыльные оперы Квебека и следит за успехами местных звезд на международном уровне. Тем не менее, мне нравится хранить наш с ним секрет. Этот пузырь позволяет нам оставаться собой, без вмешательства других. Придется следить за лицом, независимо от того, что еще мы друг другу напишем. Джейк. Ну что, сумеешь нас завтра отвезти? Эмили. Да, без проблем. Мама дает мне машину. Джейк. Отлично, выдвигаемся в 10. Пойдет? Эмили. Подъеду к тебе в 9:50. Хэштег пунктуальность. Джейк. Когда-нибудь я отыщу в тебе хоть один недостаток. Эмили. Только не копай слишком глубоко. Кто знает, что найдешь? Джейк. Что-то мне уже страшно. Мы уехали вовремя, и все прошло по плану. В дороге мы почти не говорим. Я просто включаю легкую музыку. Джейк кажется нервным. Я не знаю, почему. Дважды я чуть не спросила его, но так и не осмелилась. Приезжаем в Монреаль. Я качу по его указаниям по улицам Плато Мон-Руайаль и паркуюсь перед его квартирой. Джейк тревожно оглядывается. Словно боится, что кто-то выскочит из кустов на обочине. «Чёрт, ненавижу параллельную парковку!» Вздыхаю я, чтобы нарушить тишину. «Только ради тебя на такие жертвы иду!» Он улыбается. Его лицо слегка расслабляется. «Девочка из пригорода». «А что делать? Надо попрактиковаться к тому времени, как соберусь поступать в университет». «Я в тебе не сомневаюсь». «Если и есть человек, в котором я не сомневаюсь, так это в тебе». Кажется, это сейчас был комплимент. Но Джейк развивать тему не собирается. И я просто киваю в ответ. Мы выходим из машины. Мгновение Джейк просто смотрит на здание и только потом к нему идет. Я следую за ним по пятам. Он отпирает дверь, отступает в сторону, пропуская меня внутрь. Как только я захожу, то замираю. Пытаюсь что-то сформулировать, но слишком потрясена увиденным. Слышу, как Джейк позади меня издает смешок и вздыхает. «Да, я знаю», — отвечает он. «Хотя я ничего не говорила.